Глава 13. А дома нас поджидал сюрприз. У сюрприза был надменный взгляд, тонкие губы, изогнутые в презрительной усмешке, и удивительные васильковые глаза в обрамлении длинных черных ресниц. Великолепное! Даже я могла бы позавидовать. Фиалковое платье с настолько глубоким декольте, что вырез его мог возмутить даже наше современное поколение. Обнаженные тонкие руки спрятаны в ажурных белых перчатках. Девица смотрела на меня, я на нее, обе изучающими взглядами. Лорд Сивард при виде дамы поставил меня на пол и как-то нервно откашлялся. «Дель, идите к себе, я сейчас отправлю к вам доктора». Ко мне уже спешил седой мажордом. Я не помнила, как его зовут, то ли Дик, то ли Док. «Да это и не важно было. Вы мне объясните, что значит «идите к себе». А вы, мой лорд, значит, с дамой останетесь? Неужели любовница? И это при живой-то жене. Покамест живой. Вот истина, хам». Я пожалела, что велела отпустить Грега. Сейчас очень понадобился бы, мой добрый страж, выкинуть раскрасавицу вон из поместья. Я посмотрела на Элла полными возмущения глазами. Перевела свое негодование на мажордома. Жестом указала ему меня не трогать. «Вот не надо мне никого в помощь. Сама до комнаты ковылять буду. Пусть все видят, какая мелкая сволочь мой супруг. Жена, значит, в комнату к себе вали, а он с бабенкой останется. Хам!» «Вот честно, у меня прямо горело все это ему высказать, но...» Меня перебила дамочка. «Элден!» Таким сиропным киселем проворковала она, что я подавилась словами. При этом похотливый взор дамы полностью сосредоточился на герцоге. И мне стало совсем неприятно. Слишком уж маслянистым и заискивающим взглядом она скользила по моему, кстати, супругу. «Ревную?» Я нахмурилась. Элден стоял и ни словом, ни делом дамочку не пресекал. Я нахмурилась сильнее, сложила бровки домиком. «Вот как значит!» Гордо приподняла голову настолько, насколько это было возможно в моем положении. Порванное грязное платье, пыльное лицо, перепачканные руки в ссадинах, плащ. Он так и остался где-то там, под спасительными корнями древнего дерева. К слову, Элден выглядел немногим лучше. У него на голове была еще пара шишек с внушительными кровопотеками. Лицо все в царапинах и синяках. И мундир рваный все же под камнями бежал, меня, жену родную спасая. А теперь что? Увидев раскрасавицу, сейчас же об избранной в горе и радости забыл? Стянул рваные перчатки, швырнул их на пол и, не проронив ни слова, направился прочь. У меня от возмущения весь словарный запас пропал. И обидно стало. «Эл!» Дама поспешила следом за герцогом, вцепилась в его руку. «Нам нужно поговорить!» «Мне не о чем с тобой говорить, Марго!» Холодно отрезал лорд и, невежливо скинув изящную ладонь со своей руки, направился далее. Дама оглянулась, смирила меня неприветливым взглядом, словно жена здесь она, а не я. «С ума сойти!» Я подавилась возмущением. Дамочка быстро потеряла ко мне интерес и кинулась следом за герцогом, шурша юбками и придерживая изящной ладонью васильковую шляпку. «Эл, Элден, постой!» «Дура! Стала бы я еще за мужиком так бежать! Даже будь он последним на планете!» Болезненно вздохнула. Как же пульсировала вывернутая нога! Посмотрела на мажордома. «Сказала же сама!» Обиженно проговорила, увиливая от попытки взять меня за локоть. «Я отведу вас до комнаты», – холодно и твердо отрапортовал он столь строгим тоном, будто служил у моего хама в отряде. «Вы ужасно выглядите», – послышался голос подошедшей Наэль. «Поверь», – выдохнула я, втайне радуясь приходу горничной. «Чувствую я себя не лучше». «Дик!» – мажордом нахмурился. «Док!» – поняла и поправилась я. Он отвесил поклон. «Идите, вы свободны. Наэль меня проводит». «Если леди будет так удобнее», – все-таки высказал сомнение док. «Однозначно удобнее», – отрезала я, перевешивая свою хрупкую натуру на руку принимающей меня горничной. «Я провожу леди Дилору. Док, идите по своим делам», – гаркнула Наэль. Мужчина приосанился и с горделивым видом неторопливо направился в сторону общего зала. А мы с Наэль поковыляли по направлению к моей комнате. «Что с вами произошло, леди Дель?» Горничная на меня смотрела сочувственно. «Даже не спрашивай», – утомленно проговорила я. «Сейчас ты разведешь мне ванну и приготовишь чистую одежду. Подыщи мне что-нибудь из собственного гардероба. И знаешь что? Хватит с меня, приданного, давно отбывших в Царствие Небесное, бывших супруг Севарда. Сегодня моя нестабильная аура практически попрощалась со мной, как и мое бренное тело». «Но это неправильно, леди, ходить в платье горничной». «Зато на душе спокойнее», – выдохнула я. «Супруг пообещал мне поменять весь гардероб. Может, увидев платье прислуги, порасторопнее будет. Но это потом, все это потом. Мне просто необходим отдых от моего слишком активного отдыха на природе». «Какой вам отдых?» – Наэль остановилась, заставляя притормозить и меня. «Нормальный», – высказалась я мрачно, – «с теплой ванной, с пеной, с чистым полотенцем и тепленькой уютной постелькой». «Нет, нет, нет», – горничная была искренне возмущена. Она отпустила мою руку, встала у меня на пути. Брови насуплены, глаза сердитые. «Что не так, Наэль?» – устало поинтересовалась я. «Вы что, оставите лорда Элдена один на один с этой?» От возмущения она подавилась воздухом. «Профурсеткой?» Я пожала плечами. «А чего мне переживать? Городские барышни замуж за моего суженого не торопятся. Не думаю, что это пришла с целью увести его из моих благодатных рук». «Совершенно напрасно так думаете», – прервала меня горничная. «Вот зря она это сказала. Я ведь уставшая, очень-очень. Мне и так эта леди, васильковая незабудка, не по душе пришлась. А тут прямо напрягло. В жены она не собирается, но и не просто так пришла», – продолжала моя горничная гаденьким голосом. «Леди Марго – супруга короля Келтона». Я забыла, куда шла. У меня отвисла челюсть. «Весело выходит. Значит, в то время, как Элден вытаскивает Дель из опочивальни короля, дрожайшая супруга последнего нет-нет ныряет в дом его братца. Занятная семейка, нечего сказать». И хотя на душе совсем тяжко стало, произнесла: «Мне кажется, Наэль, не стоит вмешиваться в отношения столь высокородных господ». Горничная насупилась. «Еще как стоит! Вы жена ему или не жена? Вы не знаете, как он мучился, когда леди Марго вышла замуж за его брата. Ведь она была невестой лорда Элдена». Наэль закатила глаза и тяжело вздохнула. «Вот оно как! И теперь эта бывшая невеста зачем-то приперлась к моему лорду? То-то у него лицо так изменилось». «Опять жен?» – полюбопытствовала я. «Ни одной из них он не любил», – высказалась Наэль. «Женился на тех, кого ему правительственный брат приводил». «Но меня же не правительственный брат привел», – искренне возмутилась я. Наэль улыбнулась. «Вы первая, на ком он женился сам. И поверьте, король не в восторге от самоличного избрания лорда Элдена». «Вот так-так. С чего ты взяла?» Она хмыкнула. «С того, что герцог до сих пор вас ему не представил. И на свадьбе его величества не было. И до сих пор не изъявил желания вас увидеть». Я схватила Наэль за руку. «А ну, идем, красавица. Заодно по пути расскажи, что это за леди Марго? Почему она променяла одного брата на другого? И отчего это король решил, что вправе решать за моего лорда, на ком тому жениться?» У горничной загорелись глаза. «А то ж, когда еще с леди сможет так посплетничать?»